18 марта 1943. Сегодня фотография не работала. Был на почте. Отправил письма. Было холодно и руки замерзли. В баню не ходил. Вши опять закусали. Оказывается, я их вчера не все выжарил утюгом. Сейчас опять грею утюг. Буду жарить. В редакции никакого результата, ни редактора, ни секретаря не застал. Оставлять стихов не хочу. В 11 часов был на квартире, где и провел весь день, до конца. Хозяйка два раза угощала пышкой, а вчера вечером – затиркой. Хозяева бедные по сравнению с предыдущими, но щедрые. Темно. Ничего я сегодня не успел написать, даже досадно. На фронте без изменений. 19 марта 1943. Сегодня, напротив вчерашнего, круглый успех у меня везде. Сфотографировался, отпечатал на машинке и сдал редактору часть поэмы. Сходил в баню и продезинфицировал белье, надеясь, избавился от вшей. Склеил конверты на почте, узнал сводку и читал в райкоме партии газету. И даже семечки на базаре дешево купил, 3 стакана за 4 рубля. Видимо, завтра начнутся неудачи и с редактором, и с остальным. Тем более, что машинка в стихах наделала массу ошибок. Он и читать не захочет, скажет безграмотный автор. Быть здесь доведется до 22. 20 марта 1943. Сегодня написал 5 писем в Дербент, Таджикскую ССР, Саратовскую область и Ессентуки, Магнитогорск. Был у редактора. Послезавтра за результатами. Почти весь день провел в райкоме ВКПБ в ожидании аудиенции к секретарю райкома. Вечером оказался случайным участником собрания колхозников, где обсуждались вопросы о хлебе и о сборе с населения зерна в помощь Красной Армии. Присутствовал бывший председатель колхоза. Теперь председатель колхоза, бывший при немцах староста. Это редкий случай. Вечером приходили проверять, есть ли здесь красноармейцы. Как бы меня не потурили отсюда еще до 22 числа. 21 марта 1943. Сегодня у меня был весьма успешный базарный день. Может, внешность моя или какие-либо другие причины вызывают у всех такую реакцию по отношению ко мне, не знаю. Но факт остается фактом. Толку, что продавали за 30 рублей, мне удалось получить после долгих уговоров, правда и колебаний хозяйки, за 10. Молоко за 20 рублей пол-литра, его продавали за 50 рублей литр. Яиц вареных за 33 рубля, продал один пацан. Картошку 2 килограмма за 20 рублей, продавали по 40. Хлеб купил за 60 рублей буханку. Правда, он оказался на 1/3 кукурузным. Сволочь торговка тут таки надула. Ни одного меня, правда. Было холодно. Я замерз и зашел погреться в одну из ближайших к базару хат. Там как раз женщины пекли сырники и блинчики из муки и на масле. Меня угостили, так что мне насчет пищи крупно повезло в этот день. Картошку я отдал хозяйке, и она сварила вкусный суп с лапшой и картошкой. 22 марта 1943. Получу сегодня фотокарточки и узнаю насчет части моей поэмы. Если получу положительные результаты, сегодня же заявлюсь в пересыльный пункт. Хватит лодырничать, пора и на фронт. Теперь уже здесь погода теплая. Весеннее по-настоящему. Небо безоблачное, синее. И нередко сюда заглядывают оттуда непрошенные гости. самолеты немецкие. Но только и всего. Хозяйничать здесь им не дано. Наши ястребки прочно охраняют город. Вчера сводки не слушал. Бабские языки, опережая и сводку, и факты, и цифры, распространяют самые невероятные новости ежедневно. Одну разительнее другой. Как вчера говорили, что Харьков немцы даже не брали, и что наши войска вышли из города, думая взять в кольцо противника. Но тот не вошел туда, и теперь наши вновь вернулись в город. Позавчера говорили, что немцы заняли Ставрополь. 19-го говорили, что наши оставили Батайск и Новочеркасск. Вчера, что наши заняли Чернигов, последнее принес из госпиталя раненый старшина. Что США и Англия предложили нашему правительству отдать им часть территории СССР, и те взамен этого введут сюда свои войска и выгонят немцев, говорил один лейтенант. Хозяйка дома, где я нахожусь, каждому слуху верит и придает значение. Меня же эти сплетни раздражают только и смешат своей несуразностью. Сейчас хочу еще поработать над стихами и написать несколько писем. Затем пойду в город. Я живу на самой окраине его, которую отделяет от Сальска две балочки. Недалеко отсюда течет речка. Она видна со двора, название ее не знаю. Фотокарточки получил. Был в редакции, там новый редактор, литератор по призванию. Сам пишет пьесы и стихи. Он обещал просмотреть поэму и результаты сообщить через день. Решил остаться подождать. Спросил его относительно гонорара, как выплачивают его. Но он меня не так понял и сообщил, что после опубликования. Случайно в разговоре я упомянул, что мне необходим один экземпляр. Я два экземпляра отдал в редакцию. Стихотворение, отпечатанного на машинке. Быть может, я опубликую его в другой газете. Но он заявил, что обычно принято печататься в одной газете. Во всех случаях мы стремимся удовлетворять интересы автора. Даже если произведение слабо, мы даем консультацию. Вы можете быть довольны, что я сам литератор и смогу разобраться в ваших вещах. Наша газета невелика, материал в ней помещается очень ограниченный, но это не мешает мне, как литератору, уделить художественному отделу должное внимание. Литературные произведения послужат ценным пособием, материалом для агитаторов. На этой квартире, где пишу сейчас эти строки, решил больше не оставаться. Сейчас буду искать другую квартиру, ибо здесь я уже очень долго, дней 5, соседи могут заявить. При проверке пострадаю и я, и хозяйка. Тем более, что хозяйке надоело приглашать меня за стол, когда они кушают в моем присутствии. И она даже сейчас не угостила меня пирожками, вся семья съела. Пышками, когда ели все. И только вечером, 8:00, угостила супом, но без хлеба, и то после долгих колебаний. Видимо, все уже поели, и остатки она все же решила мне дать. На почте написал сегодня 5 писем. Маме и родным в Среднюю Азию, в Магнитогорск, в Дербент, папе, в Ессентуки. 23 марта 1943. Вечером вчера распрощался с хозяйкой. Принялся искать квартиру. Обошел несколько хат, пока наконец в одну пустили. Хозяйка молодая, красивая, однако страшно скупая. Утром подала пол тарелочки борща и намеками дала понять, чтобы искал другую квартиру. Спал на полу под соломой. На утро опять разные хозяева и собаки встречали меня неприветливыми взглядами и лаем. Наконец впустили. Хозяйка не возражала, чтобы я остался, но два деда в один голос завопили, что без разрешения правления, без бумажки, Они не могут позволить ночевать. Посылали меня в правление, говорили, что только спровадили 3 человек и прочее. Вперед выставляли аргумент, что нужно кормить, а у них забирают хлеб последний. Мешков 7 заготовлено для отнятия, а сколько тогда у них осталось? Я вынул свой последний кусочек хлеба, тонко разрезал его и положил на плитку освежить. Они кушали оладьи с кислым молоком. Когда я стал есть хлеб, хозяйка налила мне кислого молока. Теперь у меня, кроме маленькой луковицы, ничего не осталось за душой. Что дальше делать, не знаю. Сейчас только 9 часов, а мне предстоит прожить целый день еще. Сейчас 6 часов вечера. Только что возвратился после поисков хлеба. Кстати, неудачных, на новую свою квартиру. В 3 часа дня, проголодавшись, я спросил хозяйку, не продаст ли она мне хлеба за 30 рублей, которые якобы у меня остались. Я надеялся на их доброту, думал, что они предложат мне за деньги буханку хлеба. Но нет, хозяйка не угостила меня и не продала за деньги ни грамма хлеба. Мне пришлось идти добывать хлеб по хатам. В первых 2 хатах отказали. В 3-й отсюда хате хозяйка отрезала мне порядочный кусок хлеба и угостила вареным горохом. К ней приехал раненый под Ростовом сын 23-го года рождения. Он посоветовал мне ходить просить хлеб, ибо за деньги мне не продадут. И я пошел еще в 1 хату, где хозяйка, вынув буханочку и перерезав ее пополам, дала половину мне и принесла 1 сморщенный огурец. Денег не взяла. Фамилия ее Мусиенкова Христина Вакиловна. У нее муж, 2 сына и дочь на фронте. С ней осталась 1 девочка, Катя Петровна. Мужа хозяйки звать Петр Акимович. Много рассказывала хозяйка о нужде своей, о том, что у нее, как и у всех колхозников, отбирают хлеб ныне. Горько жаловалась на судьбу, отобравшую в ее семье 4 человек и угнавших их туда, где гибель. Дочь грамотная ушла добровольно и говорила матери, что так нужно родине. Много рассказывала о немцах. Жалея мою молодость, советовала уйти к немцам, после того даже, когда я сказал ей, что коммунист. Я возразил, что с немцами мне не по пути, как бы хорошо они не вздумали ко мне относиться. Во-первых, я не люблю быть лакеем, а немцу нужно лакействовать. Я не говорил ей еще, что я еврей, и что немцы со мной не цацкались бы, попади я им в руки. Во-вторых, я не хочу быть изменником своего народа, своей родины. Лучше погибнуть, чем предать свой народ, свое государство. Все равно возмездие ждет всех многочисленных изменников, по-холопски прислуживающих ныне фашистским оккупантам. «Ты прав», — сказала тогда она мне. Моя дочь тоже так говорила, когда уходила на фронт. Когда я стал уходить, хозяйка дала мне и 2-ю половинку хлебинки. March 24, 1943. Утром выпал снег. Весь день был холодный и ветреный, и сейчас холодно. Опять холодно. Спал на соломе. Было мягко и легко спать. Ночью хорошо выспался. Мозоль мучает беспрерывно. Терзает всю ногу жестоко. Наши войска оставили Белгород. Вновь положение на фронте ухудшилось. Под Таганрогом тщетно бьются наши части и по сей день. Враг хорошо укрепился. Странно, почему Таганрог не обходят, ведь столько жизней он отнимает у Красной Армии. Не весело мне теперь. Неужто опять я попаду в такую историю, как окружение, отступление? Неужто опять доведется мне этим летом бить ноги на протяжении 100 километров пути. Ведь я так не хочу, повторение прошлого лета, так не хочу убегать один и вместе со своей армией от врага пятится под его нажимом. Разве мы не в состоянии остановить его на Украине, в Курской области, как остановили под Сталинградом? Это больной для меня вопрос, ибо я на днях вновь попадаю в часть. Куда попаду? На Ростов или на Украину? Это тоже важный вопрос, терзающий мой рассудок.